Глава четвертая. Семья. Уже который вечер вождь сидел в зале мудрецов, склонившись над очередным фолиантом. От напряженного чтения и нехватки солнечного света у него слезились глаза. Перебрав в уме сотни идей о захвате империи, но так и не найдя среди них достойное воплощение, он решил поискать ответы в прошлом Эргунсвальда. Тексты пестрили описанием сражений, восхваляли находчивость и коварство вождей, отдавали дань уважения смелости противника. Но все подобные летописи заканчивались одним и тем же, рассказом о добыче, с которой уцелевшие храбрецы возвращались домой. Однако, кое-что Брудвард для себя отметил. Ни разу в истории все 9 племен не объединялись в единое войско. Да, вожди нередко создавали могучие племенные союзы, но империя никогда не испытывала на себе ярость всех племен сразу. Впрочем, он знал об этом факте и раньше, рассудив, что единое войско станет мощным, но не решающим инструментом победы. Ключом к ней Брудвар видел захват прибрежных крепостей и создание плацдарма, который бы позволил закрепиться на территории империи и обеспечить надежный тыл. Но как это сделать, будучи отрезанными от суши, благословленный предками, пока не знал. Позади раздался скрип двери, и Брудвар невольно вздрогнул. В комнату прокрался Юдвин с толстенной книгой в руках. Очевидно, он хотел обставить свое появление как можно незаметнее. «Юдвин, ты что, убить меня задумал? Поверь, я не самый плохой человек на Севере». «Нет, я бы никогда... Я просто не хотел...» «Отвлекать меня? Снова? Это уже скучно, придумай другое объяснение, а не то отправлю тебя прислуживать ледяному кулаку». При упоминании этого имени парень побледнел. «Ладно, что там у тебя?» «Мастер Райнельф советует вам прочесть этот труд». Юдвин бережно положил фолиант на край стола и поспешил уйти. Райнельф не был посвящен в планы Брудвара, но, безусловно, догадывался о них. «Цена побед и поражений». Вождь прочел вслух руны с обложки. Бегло просмотрел несколько страниц, перелистнул на последнюю. В книге подробнейшим образом перечислялись расходы, которые понес Феррелл Побрустан из племени Гризвурцев, пытаясь отхватить кусок Западной Орландии. В качестве неутешительного итога летописец указал на то, что 9 месяцев войны опустошили казну на сумму, практически равную ее годовому доходу. Брудвар ухмыльнулся, оценив тонкий намек советника, не начиная войну, если не уверен, что плоды победы окажутся весомее затрат. Райнельф навряд ли верил в успех затеи и старался предупредить вождя о катастрофических последствиях провала. Что ж, Брудвар получил еще один веский довод в пользу того, что его план должен быть безупречен. Вождь протер глаза и потянулся, коснувшись лопатками спинки стула. Мышцы затекли, голова кружилась. За последние 3 недели он прочел больше, чем за всю свою жизнь. Скорее бы найти хоть какую-то подсказку, занятие не доставляло ему особой радости. Но, представляя, как знамя Эргунсвальда поднимается над Лестергардом, Брудвар испытывал почти физическое наслаждение от воображаемого триумфа. В то же время постоянные мысли о войне сильно выматывали вождя. Он стал просто одержим своей идеей, что нередко приводило к бессонным ночам и служило причиной скверного настроения. Как будто у него было мало других проблем. Нет, так больше нельзя. Нужно расслабиться, отдохнуть, постараться не думать о проклятой империи и крепостях, ставших его личным кошмаром. Верная мысль. Разорви его, Ярдук, а ведь он давно не ездил в очаг. И что еще хуже, куда реже, чем хотел, проводил время со своими детьми. Да, они наблюдали за тем, как правит их отец, о чем говорит на советах, как решает те или иные дела. Вроде бы они всегда были рядом и в то же время далеко. Когда последний раз он слышал их смех и видел беззаботные улыбки? За окном протяжно завыл ветер. Его тоскливый вой словно проник сквозь толстые стены, отчего в зале будто бы стало холоднее. Бррр. Удивительно, казалось, еще вчера было лето. Необычайно жаркое для севера. Поля утопали в зелени, солнце приятно согревало кости. Эх, пожалуй, с каждым годом время идет все быстрее и быстрее. Эта осень так вообще летела незаметно. Уже настал месяц листопада, последний из этой красочной поры. И тут вождя словно ударила молния. «О, предки, он чуть не забыл! Какой позор!» Брудвор шлепнул себя по лбу, ощутив, как накатывает волна стыда. «Дурак! Ну как он мог?» С месяцем листопада была связана одна славная семейная традиция. С тех пор, как старшим сыновьям стукнуло по 8 лет, он каждый год брал их на охоту. Что бы ни случалось, как бы далеко ни находился, с кем бы ни сражался, Брудвор всегда возвращался к началу листопада. Странно, но именно во время охоты, увлеченный общим сыновьями делом, вместе изучая следы и ставя ловушки, дурачаясь, изображая рев самцов оленей, идущих на гон, вождь по-настоящему ощущал себя отцом. Хватит, довольно. Он стал осознавать, как сильная идея войны поглощает его, отодвигая на задний план более важные вещи. Империя никуда не денется, а вот дети растут с каждым днем. Величайшим вождем можно стать и позже, отцом же надо быть здесь и сейчас. С этой мыслью он покинул зал, обещая себе не возвращаться туда по меньшей мере 10 дней. Брудвор хотел как следует выспаться, а утром первым же делом пойти к детям. Вождь постучал в резную дубовую дверь. Открыл мужчина с короткой стрижкой и бронзовым ошейником, один из личных рабов его жены, как и все остальные, молодой и смазливый. «Благословленный предками!» — прошептал с корявым акцентом, после чего опустил глаза и отошел в сторону. Брудвор не счел нужным отвечать. Войдя в дом, он сразу направился к спальням сыновей. «Даже не поздороваешься!» — окликнул его томный голос. Завернутая в красную шаль, с лестницы спускалась Аструд. Каштановые локоны касались узких плеч. На красивом лице застыла ироничная улыбка, бледно-голубые глаза смотрят с обманчивым радушием. Если что и было настоящим в образе этой женщины, так это янтарь бус, обвитых вокруг лебединой шеи. «Не было нужды. Я ведь пришел не к тебе, а к сыновьям», — как можно безразличнее ответил вождь. Знал, что она терпеть не могла, когда ею пренебрегают. «А как же твоя жена? Как же твоя Валькюнна, мать твоих детей? Почему ты так строг ко мне?» «Столько времени прошло», — мягко, но с укором произнесла она. «Ну, прямо сама невинность», — подумал Брудвор. «А он муж-тиран, упивающийся своей властью. Ага, если бы». Возможно, если бы кто-нибудь смотрел на них со стороны, то непременно так бы и подумал. Аструд могла провести кого угодно, в том числе и его. Правда, до определенных пор. «Перестань, каждый раз одно и то же!» Брудвор терпеть не мог этих представлений. «Тебе самой от себя не тошно, а? Не начинай, сама знаешь ответ!» Лицо женщины исказило гримаса ненависти. Даже ему стало не по себе от испепеляющего взгляда, который вонзила в него жена. Словно дикая кошка, она ощетинилась и метнулась к нему, гневно прошипев. «Думаешь, эта рыжая сука сделает тебя счастливым?» Брудвор и сам не ожидал, насколько сильно заденут его произнесенные слова. Услышал, как у него заскрипели зубы, ощутил, как по телу растекается океан гнева. Стремительно, неотвратимо и смертельно опасно для человека, который его вызвал. Кровь словно закипела, а мышцы напряглись, превратив тело в безупречное оружие. Очевидные изменения были столь разительны, что на лице Аструд возникло на редкость испуганное выражение. Женщина стала отступать назад, пока не прижалась к стене. Вождь подошел вплотную, резко вытянул руку и уперся ладонью в дерево стены, едва касаясь большим пальцем уха жены. Та инстинктивно повернула голову и зажмурилась, ожидая пощечины. Зря. Несмотря на то, что между ними было, Брудвар никогда бы не ударил Аструд. Но это вовсе не означало, что ему не хотелось этого сделать. Память — злая штука. Уже сколько лет прошло, он все так же помнит, как застал ее в постели с другим. Ярко, в красках и деталях. Ее изумленный, полный смятения взгляд и набухший стручок того мужика, который в присутствии Брудвара уменьшился до размера мизинца, еще быстрее, чем будущий вождь успел осознать горькую правду. «Мое счастье не твоя забота», — угрожающе ответил Брудвар. «Нравится играть с огнем, будь готова обжечься. Еще раз услышу подобное, и тебе станут прислуживать одни евнухи. Больше не испытывай мое терпение, Валькюна». С презрением выплюнул последнее слово. Боковым зрением он увидел сбоку движение. «Папа? Мама?» В коридоре стоял растрепанный щуплый мальчишка. Омунд, его 8-летний сын. Вождь успокоился, заставил себя улыбнуться, после чего заботливо погладил плечо жены. «Не дать не взять, милая семейная пара!» «Омунд, доброе утро!» Брудвар присел на одно колено и обнял мальчика. Достал из кармана заранее приготовленный пряник и сконфуженно положил в руку. Всякий раз, когда он дарил сыну сладости, то испытывал неловкость. Отец будто пытался откупиться от внимания младшего сына, извинялся за скованность и чувство отчуждения, от которого не мог избавиться. «Вот, пришел маму проведать, да и сыновей своих!» Взъерошил темные волосы. «Где твои братья? Наверное, спят еще?» Мальчик уныло покачал головой. «В кроватях их уже нет». «И где же они могут быть?» Перевел взгляд на Аструд, сухой, требовательный. «Не знаю», — холодно ответила та. «Может, на рыбалку пошли, а может, и упражняются где-то во дворе». «Ясно». Словарный запас Брудвара заметно оскудел. Вождь не имел представления, о чем они могли бы поговорить. «Что ж, пойду тогда найду сорванцов». Отец и сам понял, какой нелепой получилась улыбка, брошенная сыну. За это он и ненавидел Аструд. За то, что его сердце не могло полюбить младшего сына так же сильно, как старших Хагуна и Гутлайфа. Ведь всякий раз, когда он смотрел на Омунда, Брудвар сомневался в том, что приходится ему родным отцом. Бродя по улицам Скаймонда, вождь невольно задумывался о том, как же до такого дошло. Какое-то время Брудвар всерьез полагал, что Аструд приворожила его. Ведь впервые повстречав ее на Харстинге, празднике урожая, он абсолютно перестал замечать других девушек. Они словно превратились в бледные тени, тогда как Аструд сияла особенной красотой, мысли о которой причиняли блаженство и страдания. Довольно быстро Брудвар пришел к неутешительному выводу. Оказалось, он влюбился. Окончательно и бесповоротно, потеряв покой до тех пор, пока не смог завоевать сердце девушки. Всего через 3 месяца, после того, как в нем зажглась искра, Брудвар предложил Аструд свою защиту, сердце и ключи от усадьбы. Ее отец принял сына вождя с распростертыми объятиями. У них нашлось много общего. Аструд росла в семье бывалого морехода, Скордвештца, который сколотил неплохое состояние в набегах и торговле. К тому моменту до него уже дошли слухи о молодой, но дерзкой дружине Брудвара, сумевшей за короткий срок стать грозной силой. Будущий тесть без лишних раздумий дал согласие на свадьбу. Когда они поженились, Брудвар ушел 19-й год, а Аструд — 16-й. Казалось, на свете не могло быть пары счастливее. Любовь, страсть и полное взаимопонимание царили в их доме. Вскоре Аструд подарила ему сыновей, 2 красивых и здоровых мальчиков, глядя на которых он испытывал особенные гордость и радость. После 4 лет замужества Аструд попросила купить дом Скаймонди и дать ей возможность бывать там в его отсутствие, когда Брудвор месяцами пропадал в походах. Он отнесся к ее желанию с пониманием. Хоть Аструд никогда и не признавалась в этом, Брудвор замечал, что ее тяготила размеренная жизнь в очаге, где располагалась их усадьба. Муж доверял жене и ценил, что за все годы ни разу не услышал от нее упреков. Уютный дом в богатейшем квартале Скаймонда должен был скрасить ожидания Аструд. Спустя еще 2 зимы родился Омунд. С детства болезненный, хилый, так не похожий на своих братьев. Однако Брудвор любил его не меньше других. Делать какие-то выводы о способностях мальчика было слишком рано. По своему опыту, Брудвор знал, что главное в любом человеке – это невидимый глазу стержень, который помогает справиться с любыми проблемами. У одних он похож на башню из благородного металла, у других напоминает иссохшее дерево. Отец надеялся, что сыновья унаследовали хотя бы частичку его внутренней силы, все-таки в них текла одна кровь. Так он всегда думал, ведь иначе и быть не могло. Плавание к далеким берегам не всегда заканчивались успешно. Той весной дружина столкнулась с флотом одного из опаснейших капитанов империи и была вынуждена срочно повернуть к северу. Брудвор вернулся домой в разгар лета, чего не случалось с ним уже давным-давно. Вернулся и, не застав Аструд в очаге, поспешил в Скаймонд. Хотел скорее обрадовать жену своим прибытием, успел соскучиться. О дальнейшем он не хотел вспоминать. Но злое воображение заботливо дорисовывало картину. То был худший из пережитых им дней. Все в одночасье рухнуло. Его верная, любящая Аструд оказалась потаскухой. Слова любви и клятвы верности пустым звуком, а дом перестал быть местом, куда хотелось возвращаться. Собственная жена променяла его, сына вождя, человека, которого уважал весь Север, на какого-то сопляка, дрожащего перед ним от страха. Сука, ну какая же она сука! Самое ужасное, что, оживляя в памяти ту сцену, Брудвор каждый раз ощущал на редкость мерзкое чувство. Ему казалось, что тот сопляк будто изнасиловал его. По крайней мере, его гордость точно. Мерзавец клялся, что видел Аструд второй день и даже не догадывался, кто она и чьей женой являлась. Это было наглой и очень неумелой ложью. Даже бродячие коты Скаймонда знали, кто жил в этом доме. Перед смертью он все-таки раскололся, признавшись, что спит с Аструд уже без малого 4 года. 4, мать их, года! 4! А 3 назад родился Омунд. Такой же темноволосый, такой же... Впоследствии Брудвор часто задавал себе вопрос, сумел бы он простить свою жену, если бы не услышал тех безжалостных слов. Возможно, но никак не после них. Хотя, когда его гнев утих и наступило опустошение, он узнал о себе и Аструд много нового, что также стало огромным сюрпризом. Брудвор никогда не думал, что уста жены могут быть настолько ядовитые. Оказалось, что Аструд глубоко несчастлива, ведь, по ее словам, муж любил только битвы, дружину и шлюх. Он не мог согласиться с ней, особенно в том, что касалось шлюх. Да, он нередко прибегал к их услугам, либо использовал в этом качестве рабынь, ну а куда ему было деваться-то вдали от дома? Не с домашней же скотиной спать. Брудвор так и не понял, откуда Аструд узнала про блудниц. Впрочем, он никогда не изменял жене сердцем, а потому и не счел нужным оправдываться. Оказалось, что Аструд мечтала стать валькюной. Эх, знала бы она, какую шутку сыграет с ней судьба. Женщина все ждала, когда муж образумится и докажет своему отцу, что именно он достоин трона Скаймонда. Что ж, видимо, Брудвор слишком редко говорил с ней о своих отношениях с вождем и старшим братом. «Сволочи! Но какие же сволочи! Все они! Все 3!» В тот день его жена умерла. Осталась лишь чужая ему женщина по имени Аструд. Он долго думал, как поступить и что делать дальше, просто сидел, молчал, размышлял, смотря на труп голого мужчины. Убитого стало немного жаль. Рядом плакала Аструд. Кажется, что когда истерический порыв иссяк, она поняла, что наговорила лишнего. Он мог с позором изгнать ее, лишить всего, задушить в той самой комнате и сделать так, чтобы об этом никогда не узнали. Но он думал о детях. Старшие только-только подрастали, Омунд был еще слишком мал. Они нуждались в матери куда больше, чем в отце, Брудвар понимал это. Поэтому он решил ничего не менять. Наказанием для Аструд стало его равнодушие. Кроме того, Брудвар пустил вполне определенный слух, после которого мужчины стали обходить его жену стороной, что приводило ее в настоящее бешенство. К тому моменту, как он стал вождем, трон Валькюна уже полностью утратил для жены свою желанность. Конечно, от глаз сыновей не укрылись перемены в отношениях родителей, но они не стали задавать лишних вопросов. Видимо, детская проницательность дала им нужные ответы. Со дня их размолвки минуло 5 лет. А он помнил все. Ярко, в красках и деталях. Брудвар нашел сыновей у западных стен цитадели. Эту часть Скаймонда, похожую на военный лагерь, издавна занимали воины, избранные тысячи. Лучшие из лучших, готовые исполнить любой приказ вождя. Там располагались их дома, оружейные, кузницы и площадки для изнурительных тренировок. На одной из них отец обнаружил мальчишек. Простому люду вход сюда был закрыт, но сыновей вождя, само собой, этот запрет не касался. Место являло собой узкое, но длинное поле, усеянное рукотворными препятствиями. Дети карабкались по отвесным стенам, преодолевали рвы с канатами, ползли, прыгали, падали и, не замечая боли, поднимались, снова бежали вперед, пробираясь сквозь настоящий лес из бревен. В конце их ждала стрельба из лука. К последнему испытанию первым примчался Гудлайф. Он смахнул пот с крутого лба, натянул лук и прицелился. Мимо. Стрела прошла в 1,5 метрах от мишени, парень выругался и присел, восстанавливая силы. Его широкий нос принялся шумно втягивать воздух. Следом, спотыкаясь и сопя от усталости, явился Хагун. Прищурив синие глаза и, казалось, перестав дышать, Хагун расправил покатые плечи и пустил стрелу. С глухим звуком снаряд вошел точно в голову деревянной фигуры человека, служившей мишенью. Ухмыльнувшись и слизнув кровь с разбитых губ, он прилег возле брата. «Тебе не хватает терпения!» — с издевкой произнес Хагун. «Задерживай дыхание перед выстрелом, и твоя меткость улучшится!» «Ага, поучи меня еще!» — буркнул тот. «Хоть раз обгонишь меня или одолеешь в бою, может, и прислушаюсь к твоим мудрым советам. Север благоволит сильным, а лук — оружие хиляков и трусов!» Брат хихикнул. «И где ж ты столько ума набрался? Вот как-нибудь всажу тебе стрелу в задницу, да посмотрю, как ты ее мечом оттуда выковыривать будешь». «Ну попробуй. Будешь потом снова матери жаловаться, что тебя обижает брат». «Да пошел ты, это было давно». «Но ведь было же, не так ли?» После этого напоминания Хагун обозвал брата человеком, глотающим то, что висит у каждого мужчины ниже пояса. Гутлайв же в ответ изрек такое многосложное бранное выражение, услышав которое даже Брудвар смутился. А уж он-то за свою жизнь наслышался всякого. «Ну и ну! И откуда они такого поднабрались?» «Заткнись! Ой, только не плачь!» Их глаза встретились, братья замерли, как два хищника перед атакой. Хагун прыгнул на Гутлайфа, повалив того. Сцепившись, будто змеи, они принялись кататься по земле и калашматить друг друга. Брудвар не стал их разнимать. Он видел, что братья просто дурачились. К его счастью, близнецы отлично ладили между собой. Он позаботился об этом, вовремя преподав им урок. Вспоминая об этом, отец улыбнулся, ощутив на сердце щемящую грусть. «О, предки, как же быстро выросли его дети!» Когда им было 5, братья подрались из-за какой-то игрушки, кажется, деревянного кораблика. Гутлайф тогда выбил Хагуну зуб, а сам заработал огромную шишку, получив стулом по голове. Брудвар пристыдил обоих, после чего разломил предмет спора на 2 части и вручил детям. Он сказал, что их жизнь будет похожа на эти обломки, если они продолжат ссориться и не станут держаться друг друга. Как показало время, наставления отца братья запомнили, хотя его слова не смогли уничтожить их тягу к состязаниям между собой. Они ведь родились мальчишками. Вождь радовался, что смог направить пыл сыновей в нужное русло. Хотел бы он знать, почему собственный отец воспитывал его и Сигизмира совсем иначе. Невольно Брудвар перенесся в свое детство. В последнее время он все чаще думал об отце, не сказать, что делал это специально. Мысли сами лезли в голову, оживляя картины из прошлого, часть из которых он предпочел бы забыть. Эрнульф никогда не упускал случая стравить братьев меж собой. Видимо, таким образом хотел выявить из них сильнейшего, как будто не замечал, что по причине возраста и врожденного бычьего здоровья им всегда являлся Сигизмир. Всегда. Брудвар вспомнил, как долгих 2 недели провалялся в кровати, чувствуя во рту крошку от зубов и ощущая, как ноет и медленно заживает тело, покрытое синяками, порезами и ссадинами. Как жестокая обида и несправедливость разъедали его изнутри, заставляя ненавидеть весь мир. Отец даже не проведал его после той жестокой стычки со старшим братом. Разумеется, последний даже не извинился. Мать утешала младшего сына как могла, но Брудвар чувствовал, что ее забота ему не поможет. В те дни он ясно осознал, что обязан стать сильнее и сделать так, чтобы больше никто не посмел его унизить. Тем временем Гутлайф одолевал Хагуна, усевшись на брата и прижав запястье к земле, не давая перевернуться. «Хорош, сдаюсь, сдаюсь!» — прохрипел Хагун. «Уверен?» «Да, да, отвали уже от меня, твоя взяла!» «То-то же!» — победно ухмыльнулся Гутлайф, после чего встал и подал руку Хагуну. Убедившись, что те закончили потасовку, Брудвар подошел к детям. Заметив его, оба еще больше покраснели и потупили взоры. Видимо, поняли, что отец уже давно наблюдал за дракой. «Ну что, ястребы, смотрю, время зря не теряете. И охота вам тут потеть в такую рань. Могли бы еще в постелях лежать, да похрапывать». Гутлайф не поддался на уловку отца. «Лучше немножко попотеть, чем дать мышцам скиснуть. Лежа в кровати, сильнее не станешь». «Ага, и умнее тоже», — добавил Хагун, ткнув брата локтем в ребро. «Ладно, убедили. Какие планы на ближайшие дни?» Юноши переглянулись, — ответил Гутлайф. «Да никаких, в общем-то. А что, намечается совет? Приедет кто-то из ферлов?» — поинтересовался Хагун. «Нет». Брудвар покачал головой и прищурился. «Неужто вы забыли, что мы делаем в последний месяц осени?» По их лицам пробежали тени сомнений. «Конечно, помним. Но ты был так занят. Мы решили, что в этом году у тебя есть более важные дела», — ответил Гутлайф. «Мы бы поняли, отец». «Возможно, когда-нибудь они и появятся. Ну а пока этого не случилось, давайте-ка не будем терять времени. Мы и так припозднились. Приводите себя в порядок, возьмите одежду потеплее и подкрепитесь как следует, будьте готовы к полудню. На заходе солнца мы должны быть у Гурднера. Переночуем у него, как обычно, выспимся, ну а завтра уже отправимся за трофеями». Глаза мальчишек округлились. «Так мы едем в Багровый лес? Ура!» — закричали братья, хлопнув друг друга по рукам. Они радовались, словно малые дети, так искренне, будто их ждала первая охота, обещавшая новые, ни с чем не сравнимые впечатления. Смотря на улыбки сыновей, Брудвар ощутил на сердце долгожданный покой. Разум его перестал терзаться мыслями о войне и мире. Вождь понимал, что такое состояние не продлится долго, но в эти минуты он был обычным человеком. Отцом, который просто наслаждался моментом.